Глава 44. Хаят толкнула дверь, вошла в дом без стука. Девушка вскочила со стула, склонила голову. «Госпожа!» «Здравствуй, Надира!» «Проходи, госпожа!» Девушка отодвинула стул, и Хаят, величественно прошагав к нему, присела. «Приготовить тебе кофе или...» «Я пришла, чтобы узнать, как твои дела. Всего ли хватает? Может, нужны деньги?» «У меня забрали самое дорогое, госпожа, моего брата. Без него мне ничего не нужно». Надира присела напротив, слеза скатилась по ее щеке. «Он погиб ради меня, Надира. Он защищал меня». «От кого? Кто убил Карима?» «Те, кто желали мне навредить. Он вступился за меня. И я никогда этого не забуду. Я буду заботиться о тебе». Надира склонила голову и заплакала. «Но как мне после всего этого? Он снится мне каждую ночь». «Надира, будь сильной и держи себя в руках», — холодно произнесла Хаят, а девушка всхлипнула. «Как? Как мне держать себя в руках, госпожа? Это так больно! Так тяжело!» «Послушай, я подарила вам дом, взяла Карима на работу. Я поддерживаю тебя материально и буду поддерживать дальше. Карим был благодарен мне и верен до последнего. Будь верной и ты. Смирись и иди дальше. Я знаю, ты хотела стать медиком. Я оплачу тебе учебу, и ты достигнешь своей мечты. Просто помни, кому ты всем обязана». Надира склонила голову. «Я всегда помню, госпожа. Спасибо тебе». «Что ж, я рада, что мы понимаем друг друга. Я принесла тебе подарки. Прими их, мне будет приятно». Хаят поставила на стол шкатулку и рядом положила пачку денег. «Это мои украшения, как знак признательности. И деньги на мелкие и крупные расходы. Я буду навещать тебя время от времени, если ты не против». «Спасибо, госпожа». Надира смахнула слезы. «Спасибо, что не бросаешь меня в такой ситуации. Я очень благодарна тебе за все. И Карим был бы благодарен». Хаят вышла из дома Надиры, села в машину. «А теперь вези меня в лагерь, в пустыню. Только заскочи в торговый центр. Нам понадобится гуманитарная помощь бедным женщинам и детям. Они пережили страшную ночь». «Как скажете, госпожа», — кивнул водитель, и машина тронулась с места. Мы убирали последствия нападения, оплакивали погибших. Халиль больше не кричал на меня и не загонял в палатку. Лишь молча сидел у костра, где жарилось мясо, и смотрел на огонь. Что-то случилось с ним этой ночью. Что-то перевернулось в его душе. Мы с женщинами кормили детей, делая вид, что ничего не происходит, пока мужчины жгли тела погибших, чтобы их не растерзали хищники. Мальчик, называвший меня ведьмой, молча сидел рядом с остальными детьми, но не ел и не пил. У него не было мамы. И я его хорошо понимала. Присев рядом, я обняла его за плечи. Мальчик дернулся. «Не бойся меня. Я тебя не обижу. Тебе нужно поесть и попить. Это важно». «Я не хочу», — замотал головой. «Хотя бы попей». Я поднесла кружку к его губам, и мальчик взял ее в руку. Сделал глоток. «Как тебя зовут?» «Халиль. Меня назвали в честь повелителя». «Вот как», — удивилась я. «А твой папа?» «Он тоже погиб». «Мне очень жаль, Халиль». «Ты добрая ведьма, да?» — спросил он вдруг, посмотрев мне в глаза, хотя раньше избегал прямого взгляда. «Можно сказать и так», — улыбнулась ему я. «Пей больше воды, очень жарко. И поешь что-нибудь, слышишь?» Маленький Халиль кивнул, а я встала и пошла к повелителю. Тот сидел все так же без движения. По его лицу стекал пот, но он этого, кажется, не замечал. «Ты голоден?» Спросила я и уже приготовилась к тому, что он на меня накричит и прогонит, но он лишь поднял на меня взгляд. «Нет, Алиса, я не хочу есть». Послышался шум машины, и все резко повернулись на него. Машина остановилась, из нее горделиво выплыла Хаят. Водитель принялся вытаскивать из багажника какие-то сумки и пакеты. «Халиль!» Она бросилась к нему, в упор не замечая меня. Упала перед ним на колени и обняла за шею. Я испытала укол ревности, отвернулась. «Что ты здесь делаешь?» Спросил у нее Халиль. «Я узнала, что ночью на вас напали. Приехала поддержать родственников погибших. Привезла продукты и одежду для деток». Халиль промолчал и отвернулся. Хаят поднялась, бросила наконец-то на меня взгляд. «Алиса, как ты?» «Нормально, Хаят. Хотя тебе хотелось бы другого, да?» Я криво улыбнулась. «Не понимаю, о чем ты. Я переживала за вас всех. Ты что-то привезла детям? Так давай это сюда. Хватит бахвалиться. Здесь никто тебе в ноги не будет падать». Холодно произнесла я и пошла к остальным женщинам, что молча наблюдали за первой женой повелителя.